завис на мгновение, пытаясь понять, откуда здесь искорка, и почему у нее слетел языковой пакет. Потом медленно поднял глаза, разглядывая висящего в воздухе черного дрона, и рванул в сторону так, будто во мне навыки Ориджа проснулись. Глава 8. Сиганул в сторону и кувырком, понимая, что сейчас будет больно, прокатился по камням, скрывшись за колонной, откуда сразу же пришлось подрываться и бежать, менять направление, скакать то от стен, то по камням, и молиться. Молиться мерзлоте, чтобы банально швы на жопе скафандра не разошлись. И все это время дрон несся за мной, шелестел воздухом на поворотах, сбивал углы или впечатывался в стены, поднимая пыль и разбрасывая каменные осколки. Черт, кучу раз видел, как искорка играет в пинбол, только раньше я на это дело смотрел со стороны, а не изнутри игрового автомата. Мне бы хотя бы биту и желательно с электромагнитным импульсом. Плюс еще одна идея для Chillab Production, а то отдельно есть и тазеры, и биты, а да вместе соединить, пока еще никто не додумался. К сожалению, особо поразмышлять над конструкцией и патентом времени не было. Дрон-убийца летал за мной, как приклеенный, зависая только перед таранным броском или активацией энергетического удара. Я пытался стрелять, но даже в эти моменты выстрелы не приносили никаких результатов. В основном я мазал, но даже, когда один раз умудрился развернуться в прыжке и в падении дать длинную очередь в упор, лишь отбросил железяку и выбил несколько рикошетов, пули отскакивали от гладких боков в совершенно непредсказуемых траекториях. Одна улетела в потолок и попала в основание монолита, инициировав взрыв. Неэкономно, учитывая, что я собирался все это вывести с собой, но наиболее действенно. Взрывной волной задела и дрона, сбив его с лета и вытолкнув на стену с символами. Шар провалился сквозь стену, выломав сразу несколько кусков, из которых помимо пыли посыпались какие-то черные бусинки. Интересно, не тема дроидов, а, возможно, снаряжение местной стражи. А у меня с ними так-то больше органического сходства. Мозг лихорадило в попытках придумать хоть что-нибудь, что поможет против дрона. Даже такое. Я вдруг подумал, что тюрьму для фоггеров могли построить вовсе и не другие фоггеры. Проскользил по камням, спрятавшись за саркофаг, и прицелился в стену, откуда должен был выбраться дрон. Замер, успокаивая дыхание. И как только новые куски стены выпали наружу, открыл огонь. Попал, вбил шар обратно в стену, расколошматил приличную дыру, в которую уже легко проглядывались остатки полок с маленькими контейнерами, и начал перезарядку. Эх, магазин-то последний. Пошатываясь из стороны в сторону, дрон выбрался из стены, зафиксировал на мне свой единственный глаз сканер и, чуть приподнявшись к потолку, начал разгоняться, чтобы спикировать на меня. Я выстрелил в монолит, висящий на его пути. Подорвал, надеюсь, что оглушив железяку, по крайней мере, на метр в сторону его отнесло. Тут же выстрелил в следующий монолит, но без взрыва, тушка просто раскололась и осыпалась на дрона. Но уже пришла пора следующего, снова попадание и взрывная волна. Дрон перекрутился в воздухе, но выровнялся и стал еще ближе ко мне. Начал разгоняться, но, видимо, усвоив, сам резко тормознул и сменил направление, пролетая мимо монолита. Все. Дальше чистый участок потолка. Этакая просека, оставленная землетрясением. Дрон взвизгнул, словно выжимает газ в пол и, блеснув активированным острием, погнал на меня. Я уже не пытался что-то там выцелить или рассчитать, просто подскочил и распахнул дверку саркофага, подняв ее в роли щита. Дернулся от удара, ноги даже проехали по полу, а перед лицом на гладкой поверхности выросла круглая вмятина. Тут же толкнул створку вперед и с силой захлопнул, услышав звонкий стальной шлепок, прежде чем загрохотала сама дверь. Подхватил обломок плиты и придавил двери. Прислушался к треску и гудению, раздающихся из-под крышки, и принес еще несколько глыб. Только после этого бросился к дырке в стене и к открывшимся полкам. Услышал стук сзади, а потом грохот свалившегося камня. Створка вздрогнула, кажется, даже приподнялась на пару миллиметров, но опустилась обратно. А через секунду снова раздался грохот, и уже второй камень подпрыгнул и зашатался. Разгреб мусор на полке и схватил единственный еще целый контейнер. Черная шкатулка, размером со спичечный коробок, покрытая серебряными нитями. Практически печатная плата с токопроводящим рисунком, знакомая фактура, которую и уже встречал на броне киберведьм. Как только коробок оказался у меня в руке, произошло что-то непонятное. В районе сердца ёкнуло, а картинка перед глазами на мгновение стала такой, которую я видел через визор Риджа, без подсказок системы, просто стилистика и оттенки. Я увидел себя как бы со стороны и понял, что Йокаэт не совсем мое сердце, а скорее то место, где в Ридже растворился артефакт со скрытым навыком. Коробок в руке засветился и постепенно стал таять, становясь прозрачным. Через секунду на ладони лежала уже небольшая черная капсула, внутри которой переливалась микроскопическая сверхновая звезда. Так, ну, между красной и синей выбирать не приходится. Но и внутрь такое не принимают. Я сдавил пальцы, раскрошив неожиданно хрупкую оболочку. На мгновение выпал из реальности. Что-то стучало, прям набатом. Либо кровь в висках, либо дрон, ломая саркофаг. Перед глазами пронеслись образы разлома, даже не он сам, а нечто в глубине, протащившее меня на высоте птичьего полета. А потом появилась надпись, настолько родная в Ридже и настолько чуждая в реальности. Базовый навык взаимодействия с энергией улучшен до 2-го уровня. Какого хрена? А когда это я первый уровень пропустил? Только и смог я вымолвить, будто это единственное, что меня удивило. Но наваждение пропало. Мир вокруг мигнул и вернул картинку к естественному состоянию. О том, что перед глазами светилась надпись, вообще уже ничего не напоминало. Даже темных пятен не было, которые видишь, если сильно зажмуриться и резко открыть глаза. Единственное, что изменилось, это свечение монолитов под потолком. Я видел энергию. Не так, как в ведьмачьем зрении, голографической дымкой, а как нечто плотное, как текущий по сотам мед или расплавленный воск на свечи, стекает с монолита, зависает на кончике, а потом капли срывается, растворяясь в воздухе, не долетая до пола. Я моргнул, видя, что с каждой секундой эффект пропадает, а энергия все больше принимает форму голографической дымки. И пока она не исчезла совсем, я непроизвольно протянул руку к ближайшему монолиту и поймал упавшую каплю. Мерцающий огонек, размером со стеклянный шарик из моего детства, завис, не долетев сантиметра до перчатки, и будто бы зафиксировался. Я поводил рукой перед собой, разглядывая прилипший к ней сгусток энергии. Почувствовал тепло в руке, будто держу маленькую грелку. Снова посмотрел на монолиты, уже принявшие обычный вид. Сфокусировался, как бы разогревая их, и отпустил. Лишь хотел убедиться, что опция видеть энергию была не разовым явлением, но и не вечно теперь будет перед глазами маячить. Один из таких, похоже, согревал меня во льдах, пока меня не нашли. Может, и первый уровень взаимодействия тогда выдали? Додумать мысли я не успел. Фоггерский дрон, наконец, пробился. Камни слетели, и помятая от ударов створка не выдержала. С грохотом взлетела в воздух, и над ней тут же появился дрон. Уже не такой круглый и идеально покрашенный, но, судя по красному свету в оптике, злющий как черт. Железяка моментально определила, где я стою, и рванула на меня. А я размахнулся, и будто у меня снежок в руке был, залепил сгусток энергии прямо в оптику. Отшатнулся от яркой вспышки, прикрыв маску скафандра руками, и отступил подальше, чтобы искрами не прожгло. Скафандр не флиска, бычком не прожжешь, но что-то мне на сегодня уже не хотелось приключений. Когда все осколки осыпались на землю, оказалось, что сгусток энергии целый и невредим, только потерял пару миллиметров в объеме. Вот это капец, магия, я протянул руку, и он тут же прилетел обратно. Решив поэкспериментировать, попытался поймать еще одного свободной рукой, но не вышло, энергия прошла сквозь пальцы, растворившись в воздухе. Только первый вернул свой первоначальный объем. Ясно, и тут сплошная мотивация на прокачку и усиление навыков. Я легонько подвигал рукой, пытаясь без замаха стряхнуть сгусток. Получилось не сразу. 4 раза шар не реагировал вообще. 5-й и 6-й отскакивал сантиметров на 20, а потом взлетал вверх и зависал у меня над плечом. И только с 9-го раза мне удалось его погасить совсем. Правда, я тут же снова его вызвал, с той же целью, просто проверить, что могу. Так лучше будет, а то на 37-й могут и не понять. Даже рассказывать пока никому не буду. Только Татьяне, заодно и проверим, есть ли у нее такой же навык 1-го уровня. Убедился, что в гробнице больше нет никаких сюрпризов. Датчики отключены, стражники и заключенные погибли, и даже землетрясений новых не намечается. Зато Хима смогла вскарабкаться на стену и запрыгнула ко мне. Перерыл полку в поисках уцелевших коробков с капсулами, но тщетно. Во всех разрушенных контейнерах, даже если была всего лишь маленькая трещинка, капсулы лежали блеклые и словно засохшие. Дальше решил не копаться, все равно возвращаться за монолитами. Прошел в коридор и, пробравшись среди завала, уперся в камень, перекрывающий выход. Уперся в валун спиной, а ногами в землю и поднажал, опасаясь, что сейчас скафандр разойдется по швам. Рядом со мной появилась недоумевающая морда Химы. Во взгляде животного читалась какая-то смесь разочарования и любопытства. Химера явно не понимала, почему я вдруг резко ослабел настолько, что не могу сдвинуть с места средней тяжести камень, практически беззащитен против монстров и не так ловко разобрался с угрозой в виде ледяных стражей, как мог бы это сделать раньше. Наверное, на ее, на Химерием, мысли монстра звучали примерно, как с Алексом что-то случилось, пока он шлялся по мерзлоте вдалеке от дома. Наконец, Химе надоело наблюдать за моими попытками пробраться к выходу, и она резко мордой протолкнула камень. Булыжник откатился в сторону, освободив длинный проход к виднеющейся вдали двери. Как оказалось, покрытой прозрачной субстанцией, проникнувшей снаружи, смесь паутины и какой-то плесени. Так, эту штуку, будучи в человеческом обличии, тоже трогать нельзя. Я уселся напротив двери и сосредоточился на пространстве вокруг, мысленно обращаясь к той части меня, которая знала, как проявлять символы. Сосредоточился и прежде чем зажегся первый символ, передо мной включился сгусток энергии. С контролем, похоже, пока проблемы, я развеял энергию, но при этом почувствовал, что символы находить стало легче. Быстро определил всю связку из 6 знаков, идущих полукругом на манер арки, и взломал замок. Хима протолкнула дверь и выскочила на воздух первой, я выкарабкался за ней. Снаружи еще было темно, но ночь уже уступала место новому дню, и за черными силуэтами холмов постепенно расползалось красное зарево. Я осмотрелся, пытаясь понять, где я и как добраться до станции. Слева, непролазные, высоченные скалы, на острых пиках которых притулились гнезда местных орлов. Насчитал 6 штук, в глубине души надеясь, что они пустуют, а не ждут мамочку с добычей. Справа, собственно, тоже были скалы, но выглядели они более дружелюбно и полого. По крайней мере, на первый взгляд. Хима бодро свернула направо и побежала вперед, даже не оборачиваясь. Мол, я твой компас, так что будь любезен, успевай. Я быстро размял уставшие мышцы и пошел за ней. Небо расчертили красные всполохи, четвертинка большого шара солнца показалась на горизонте из-за высокого горного пика, окрашивая в теплые тона ледяные вершины. Невольно остановился и залюбовался рассветным пейзажем, чем вызвал недовольное рычание Химы. Остановки она вообще не понимала и отказывалась признавать, разве что только для того, чтобы хорошенько поохотиться, чем она вскоре и занялась, выполняя 2 задачи одновременно, завтракая и спасая мне жизнь. Кстати, о завтраке. Скафандр, конечно, прекрасен, но огромный минус у него все же есть. Опция приготовления еды в этом девайсе отсутствовала. Лишь небольшой гидратор с энергетиком, который я давно опустошил. И сейчас я бы не отказался от сочного бургера, пусть и с местным заменителем мяса, или даже от 2. Картошки фри, желательно, с сырным соусом, ну и вишневого пирожка с хрустящей, зажаренной корочкой в придачу. Поймал себя на мысли, что плавно перешел от созерцания мерзлоты к перечислению меню типичного фастфуда. К счастью или к сожалению, в современном обществе довольно сильно позабытым. Такие лакомства меня на 37-й не ждали, но, помнится, Боб что-то говорил про грузовик еды от Данди. И что там в этом грузовике? Может, хоть найдется с 10 баночек лапши для уставшего путника, пролазившего всю ночь по пещерам? Плюс, вся эта энергетическая хрень забрала много сил и уж точно питаться я ее не мог. Даже переварить, честно говоря, пока не мог, толком еще не понимая, что вообще это было и что это даст в будущем. С Лыном не посоветуешься, а Татьяна еще больше и новичок, чем я в этом вопросе. Чтобы хоть как-то отвлечь себя от вопросов, на которые пока не было ответов, вернулся к мыслям о еде, точнее, к размышлениям, кто же будет ее готовить на всю нашу команду. Рынок труда заметно просел в последнее время в мерзлоте. Боб, конечно, как никто лучше справится с поиском, но боюсь, что в этом случае могут быть перегибы в сторону фьюжн-кухни, или чего-нибудь эдакого. Надо будет переговорить на эту тему с Данди. У меня в любом случае накопилось к крокодилу много вопросов, и основной, конечно, касался не повара, а того, что произошло с ополчением. Меж тем я легко шагал по маршруту, выбранному Химой. Кажется, она все ж смирилась с тем фактом, что в эту нашу встречу со мной что-то не так, и надо всячески облегчать мне жизнь. поэтому выбирала исключительно проходимые тропы, без завалов и без резких перепадов высот. Еще и радостно шугала не только крупняк, но и ледяных хорьков, которыми просто кишела местность. Вскоре окончательно рассвело, и холодное, яркое солнце зависло на кристально-голубом небе, на котором сегодня не было ни одного облачка. Вдали замаячили знакомые холмы, за которыми скрывалась родненькая 37-я. Разве что приветливый дымок из трубы не валил. На проезжей дороге появилась черная точка, которая скоро оформилась в транспортник. Пхима застыла на месте и, ткнув меня носом в ногу, тявкнула и побежала назад. Сильное, жилистое тело еще раз показалось на мерзлом склоне метрах в 20 от меня, а потом окончательно исчезло, торопясь к своим малышам. Я же продолжил спускаться навстречу джипу. Вскоре мы сблизились настолько, что я различил на транспортнике эмблему ястребов. Машина резко остановилась, и навстречу мне выбежал черный ястреб Хаук. «Алекс, слава мерзлоте, ты живой? Где тебя черти носит? Мы уже весь сектор облазили. Уже решили, что тебя засланцы выкрали», — воскликнула Хаук мне, а потом включила рацию. «Все ребята, отбой. Он тут, жив и невредим. Ранений нет. Все, Эбби, это ты сама ему скажешь при встрече. Не поверишь, заблудился, я виновато развел руками». «Точно, не поверю». Хаук проводила меня до двери и дождалась, пока я сяду в машину, словно переживала, что я опять куда-то могу пропасть. «Ты знаешь, мы, вообще-то, волновались. Как ты с Эбби будешь объясняться, я вообще не знаю». Глава 9. «Блин, отмазкой, что батарейка села, не отделаюсь, да». Пошутил я в пустоту, глядя на безразличный визор Хаук. «Да, за всеми своими приключениями я и не подумал о том, что меня будут искать. Точнее, я на это, конечно, рассчитывал, но не думал, как мое исчезновение воспримут челобовцы». Я уселся поудобнее, пытаясь расслабить гудящие ноги, и уставился в окно. Только прижавшись к сиденью, понял, как я вымотался и устал. Тело растеклось по жесткому креслу желейной массой, и мне стоило неимоверных усилий привести его снова в тонус, чтобы вылезти из машины уже на парковке. Ворота шлюза медленно поползли в стороны, постепенно открывая вид на встречающую меня делегацию. Помимо уже родных лиц среди челобовцев были и пока мало знакомые. Высокий рыжий парень со взлохмаченными волосами, и два поменьше, почти коротышки по сравнению с рыжим. Новички ястребов, с которыми пока общался только формально. Я освежил в памяти краткие характеристики, которые получил от Хаук при подписании контрактов. Рыжего звали Малаун, вояка с ирландскими корнями. На викинга он не тянул, скорее пират или морской волк. В принципе, самое то, что нужно в мерзлоте. Плюс боевой опыт, он долгое время служил в частной компании, которая оказывала услуги безопасности всему крупняку, вплоть до заказов Майтина, когда те не хотели привлекать авангард. Фанат техники и отличный техник-оператор Свордс. Парочка, что поменьше, явно фанатела от всего азиатского, от оформления своих риджей до внешнего вида здесь. Живи они в мое время, по-любому косплея или бы Джеки Чана, пережившего расцвет корейской популярной музыки, крашеные волосы и стрижка под полугоршок с массивной челкой, закрывающей глаза. Дресс-кода у нас на станции не было, так что пофиг. Важнее было то, что они и своими ориджами управлялись в стиле Джеки Чана. Это были те самые ребята, которые, ловко орудуя короткими копьями, завалили Фоггера под Научградом. Хаук еще тогда обратила на них внимание. Бен или беспризорники-самоучки раньше промышляли тем, что забирали у мелких банд лишнее, но потом познакомились с ястребами и перешли на путь добра. По сути, только эти новенькие и частично австралийцы смотрели на меня по-доброму, больше с интересом, чем с осуждением. А вот от взглядов остальных захотелось оказаться в оридже и включить на максимум силовую броню. Как только я вышел из машины и стянул скафандр, на меня тут же набросилась Эбби. «Алекс, ты что вытворяешь? Последние мозги заледенели?» Она протянула руку, собираясь забрать у меня скафандр, и выдала длинную тираду, которую я не стал перебивать. «Давай сюда, я прикреплю маячок и гуляй сколько хочешь. Хотя если еще раз свалишь так надолго без предупреждения, то просто ворота закроем и гуляй там, где хочешь со своей химерой, хоть до посинения. Это понятно?» Я кивнул. «Лучше на все соглашаться, быстрее остынут. Алекс, ты хоть понимаешь, что мы тут все пережили за эту ночь?» На арену вышел Боб. «Собрались праздновать, а тебя нет. Сначала подумали, что ты подвис в синхронизации, а потом увидели, что кабинет пустой и дженерик в боксе. И снова я лишь кивнул, виновато пожав плечами. Пусть ругаются, они все равно большие молодцы. С таким тылом хоть в мерзлоту, хоть в пекло. Потом стали шерстить станцию, продолжил Боб, проверили бассейн, качалку, все каюты в жилом корпусе. Обыскали каждый уголок 37-й. Даже в цех механоида заглянули на случай, если ты решил там творить своего зверя. Когда проверили камеры, засекли, что ты ушел в скафандре, вмешалась Хаук. Я сначала не поверила, особенно когда рассмотрела, с кем ты ушел. Я знала, что ты со странностями, но такое надо в контракте прописывать. Про контракт она сказала довольно серьезным тоном, но было понятно, что шутит. Зяблик на этих словах уже нес мне банку пива, а новенькие ястребы смотрели на меня как на какого-то монстра. В хорошем смысле этого слова, в авторитетном. Когда пиво появилось у меня, оно появилось и остальных. Мы плавно сместили от парковки к бару, и дальше разговор уже пошел без претензий. Все выдохнули и хоть и устали от нервной и бессонной ночи, но надо было расслабиться. Мы стали прочесывать местность, продолжила Хаук. Нашли остатки ящериц. Еще раз удивились. Обыскали все более или менее проходимые дороги, все же ты пешком и в скафандре. В общем, потом мы уперлись в стрёмную аномалию и потеряли твой след, закончил Роберт, который тоже участвовал в вылазке. Правда, Алекс, давай так больше не делать. Ну ты это гуляй, конечно, но только не в ночную, это уже Николаич, а все остальные закивали в его поддержку. Я смотрел на окружающие меня лица, взволнованные, хмурые, радостные, напряженные, и теплое чувство гордости за Челап разливалось у меня внутри. Обещаю, простите, что заставил вас переживать. Ну а теперь поесть-то дадите, развели тут переполох, сказал я, широко улыбнувшись. Я надеюсь, ты хоть что-то полезное там нашел? Спросила Эбби. Нашел, но все потом. Давайте уже накатим. Будильник я, видимо, завел уже в каком-то забытье, иначе никак не мог себе объяснить его настырный сигнал в 7:30 утра. Не дождетесь. Я лег-то только час назад. Отрубил тач-панель и перевернулся на другой бок, подмяв под себя подушку. Вернулся в реальность уже только ближе к обеду. Дойдя до душа, ощутил, что мышцы после вчерашнего были еще в тонусе, поэтому сделал лишь легкую разминку и испробовал бассейн. Прохладная вода, обогащенная какой-то суперсолью с микроэлементами, действительно заставила меня ощутить бодрость и свежесть. Точь в точь, как обещали на упаковке, которую Роберт разве что не распечатал и на стену не повесил. Кайф, то, что нужно, чтобы заняться тем, для чего меня уже поджидал Боб в баре, а именно обедом, то есть финансами. «Ну раз ты снова выжил», – начал Боб, который все еще переваривал мое вчерашнее исчезновение, «то держи бургер. Кстати, таких прислали меньше, чем я заказывал, так что, считай, жуешь деликатес». Я уселся за столик рядом с Робертом и с удовольствием откусил огромный кусок от бутера. «Ммм, вкусно. Что внутри?» «Наночастицы еды, слепленные вместе минеральным составом, который улучшает пищеварение и продлевает срок службы всех внутренних органов». «Ты почти угадал», — усмехнулся Роберт и взял со стола еще один бутер. «Кофе будешь?» «Угу, но только натуральный». «Понятно», — вздохнул Боб, — «значит, не будешь». «Умеешь ты уговаривать, давай что есть». Сделав пару глотков, я открыл таблицы, которые скинул Боб, и сразу пролистал в самой низкой ячейке и того. Собственно, примерно представлял, что там увижу. Наш баланс на текущий момент стремился к нулю. Все было потрачено на ремонт, на оснащение 37-й и на первые выплаты по контрактам. Причем оснащена станция была лишь на 20, максимум на 25% от того, что мы запланировали. И здесь речь шла не о фонтане, джакузи и солярии, а, прежде всего, о безопасности и функциональности станции. От нормального забора и медицинского оборудования до дополнительных сворцей банальной еде. Что по шахте? Австралийцы прислали отчет о добыче, Боб скинул новый файл. Собственно, неплохо. Но как обсудили ранее, все уже распределено. 80% забрал Николаич для механоида. Говорит, что Микс хочет сделать скелет из Скайкрафта, остальное из Даркрона. Остальные 20 отложены для твоих разработок. Знаю, ты не сторонник такого подхода, но все же можно продать пару небольших кристаллов и закрыть хотя бы первоочередные нужды. Не, шахта работает только на нас. Лучше от Сворц откажемся в пользу крабов, сказал я. Здесь моя позиция оставалась неизменной. От Анны есть новости по гранту. Есть, вздохнул Боб, но не кредитами, а оборудованием. Не смогла она деньги вывести. Там в основном исследовательская хрень, но ИББИ сможет перенастроить в охранные датчики по периметру. На дорогах успокоятся все, отправим кого-нибудь забрать. Заодно отправим трофей на аукцион. Охоту на монстров еще никто не отменял. Согласен, гляну, что сейчас у прошутеров в цене. Нам все равно сектор вокруг дома зачищать, и надо дойти до аномалии с гробницей, вывести монолиты. Может, даже и продать. Я задумался, как бы нам еще по-быстрому заработать. Что насчет заслона? Ну, протянул Боб, что-то пролистывая на своей тач-панели. Данди действительно практически сразу в свой сектор стартанул, и про дела нашего не в курсе. А мои старые знакомые молчат. Я всем написал, и пока ни одного ответа. Возможно, надо поехать, проверить. Но я бы лучше на охоту, хочу защитнику пару уровней поднять. Понимаю, я сделал себе еще одну чашку кофе. Засланцы подождут. Пока давай закрепимся и окопаемся. Что у нас по людям? Ну, смотри, ответил Боб. И мне тут же прилетел новый файл с условным штатным расписанием. Сначала шла управленческая часть. Я, гендир, Боб, глава финслужбы ЭББИ, глава инженерно-транспортного подразделения, Николаич, экспериментально-технического, Татьяна, главный научный сотрудник, Хаук, глава службы безопасности. В общем, сплошные главы и начальники. Но справедливости ради эти начальники еще и подрабатывали на полставки. Потом шел перечень бойцов, которых может выставить Челап против фобгеров. Я, Боб, ястребы, дженерики, близнецы. Итого, 12 дроидов, из которых 7 ориджи, 3 дженерика и 2 клона. Это уже приличный отряд. Не в каждом айстауне такое количество боевых дроидов могло быть. Все равно маловато, сказал Боб. Повар нужен, врач нужен. Близнецам бы по ориджу добыть, чтобы в дальние рейды могли со всеми ходить. Но при этом и базу кто-то должен охранять. А еще строить надо. Ага, и ЭББИ неплохо бы найти помощника, отозвался я, отдельно на шахту. Обсуди это сначала с ней, пожал плечами Боб, с этим могут возникнуть сложности. Я это тоже понимал, но с другой стороны в одиночку тянуть все системы 37-й, шахту и новые агрегаты типа механоида, хоть здесь львиная доля ложилась и на Николаича, будет тяжеловато. Решил, что переговорю с ЭББИ, когда для этого представится подходящий момент. Она все еще злилась на меня после вчерашнего, и единственный, кто был вхож в ее мастерскую, Чипзик, которому обильно перепадала кормежка. Как бы нам ветеринара еще не пришлось выписывать, чтобы лечить Мейли от ожирения. Убедившись, что все при деле, ушел в синхронизацию и практически не вылезал оттуда, пока не пригнал Ориджа на базу. Отоспался и засел в штабе. Обновил систему датчиков и камер. Настроил искорку, отправив ее в дальний рейд по сектору. Нарезать круги и, постепенно их расширяя, проводить глубокое сканирование. Искать аномалии, возможные старые базы фобгеров, скопления монстров или залежи ископаемых. В общем, создавать полноценную карту сектора. Проверил, как дела у наших промысловиков. Помимо патрулирования периметра, все боевые дроиды были заняты охотой. Челобовцы совершали по нескольку вылазок в день, набивая контейнеры ценными шкурами, клыками, внутренними органами. Пользовались тем, что в отдаленных районах нашего сектора монстры были непуганные и щедры на трофеи. Вот и сейчас, после пересменки, близнецы сдали пост у шахты и собирались на очередную вылазку. Самому даже захотелось размяться, но меня вызвала ЭББИ. Она закончила разбор излучателя, который я снял с корвета, и была готова установить его на базе. Долго с ЭББИ ломали голову, где его лучше установить, не имея точных данных по зоне действия. Пришлось экспериментировать на Оридже, то есть на мне. В первый раз установили на крыше, активировали, а я нарезал круги вокруг, отмечая, в какой момент почувствую излучение. Опытным путем выяснили, что при таком положении он не добивает до первого этажа. Второй раз решили спрятать его за воротами, чтобы встречать возможных гостей сразу на подъезде. Но опять же всю долину он перекрыть не смог. В итоге пришли к выводу, что самое лучшее место – в шлюзе. Установили, замаскировали, а потом долго настраивали, чтобы вырубало всех, кроме наших. Что-то все-таки напутали и отрубили половину дроидов, когда они возвращались домой. Опять все перенастроили и вырубили Сворц, а вместе с ними и Кузю. Финально все настроить нам помог только Николаич, как зомби, вырулившие из своей мастерской на запах обеда. Бледный, схуднувший, но с горящими глазами, он, кажется, вообще не выходил из цеха. Целыми днями, и, подозреваю, что и ночами, трудился над механоидом. И не считая вот таких вот случаев, когда организм брал контроль в свои руки и выводил его за едой, он вышел только один раз для того, чтобы выбрать каюту Алисе, которая должна была приехать на следующей неделе. Николаич молча подкрутил что-то в излучателе, разбудил Кузю, которого мы теперь применяли в роли лакмусовой бумажки, и скрылся на кухне, а через 10 также молча пробрался обратно в цех. Наше появление заставило Николаича отвлечься от компактного гидравлического пресса, который нам выделил Северкрафт для работы. «Вы чего?» – недоуменно спросил Скаймастер таким тоном, как будто и вовсе забыл, что на 37-й, помимо него и мастер формы механоида, еще кто-то обитал. Притулившийся у двери Чипзик тут же влетел в мастерскую и навернул по ней круг почета в поисках еды. «Эй, хомяка уберите!» – пробасил Николаич, разнесет тут все, а еще хуже, если в форме залипнет, будет потом наш механоид стеклянным глазом на заднице косить. Я окинул взглядом мастерскую. Дальний угол весь был заставлен ящиками с Даркроном, а на стене огромный экран с рядами чертежей, как микроскопические, изображавшиеся отдельные части, или даже детали, так и крупные, дававшие более общую картину будущего механоида. Мощная броня на спине, толстые задние лапы, чуть тоньше, но и чуть длиннее передние, морда, пасть, вырисовывался самый настоящий медведь. Я подошел поближе к одному из чертежей, пестревшему расчетами и формулами, который в конечном итоге, видимо, позволит собрать лапу с остальными когтями механоида. А во, уже дошел и до лапы, и Бби зависала у меня за плечом. Это так, наброски, отмахнулся Николаич и отвернулся от нас к станку с блестевшему на ней фрагменту мастер-формы. Главное, понять суть, собрать сердце машины, вокруг которого выстроится все остальное. Я думала, вокруг мозгов все должно строиться. Ну или от той штуки, которая энергию через себя пропускает, прошептал Эбби так, чтобы только я ее услышал. Так вы чего? Снова обратился он к нам. Ему явно мешало чье-то присутствие, выдергивало из привычного мира расчетов и схем. Смотреть ни на что пока. Я пытаюсь Скайкрафт соединить с Дакроном. Чувствую, что в некоторых блоках это может сработать. Осталось только крепление продумать. Мы так, посмотреть, сказала Эбби, которая явно понимала состояние Николаича и его желание побыстрее остаться одному. Тебе что-то нужно? Помощь? Совет? Может, навыки Ориджа? Спросил я. Николаич лишь отрицательно помотал головой, достал вторую часть мастер-формы и аккуратно положил ее на верстак. Теперь куда? Пройдемся по подвалам, надо бы генераторы проверить. Можно пока снизить мощность, распределив только между жилыми помещениями, спросила Эбби, когда мы вышли из мастерской. Нет, теперь к тебе. Выделишь мне верстак на время? Я тоже хочу кое-что создать, отозвался я и решительно зашагал по коридору. Глава 10. Так и будешь все время над душой стоять? Я покосился на Эбби, застывшую рядом с верстаком. Я все равно сейчас в синхронизацию уйду и вернусь сюда уже в Оридже. Не буду, Эбби обреченно вздохнула. Но учти, ты хоть и босс, но чтобы после себя оставил такой же порядок, как было, и инструменты не поломай. Эбби еще немного повздыхала, покрутилась вокруг моего временного рабочего места, выискивая, чтобы лучше спрятать или переложить. Покосилась на контейнер со Скайкрафтом, который я уже подготовил. 40 кристаллов, в основном добытых в нашей шахте. Частота пусть и не превышала 80%, но все равно это было целое состояние, особенно во время войны с фоггерами. Роберт уже прикинул, то, что я собирался сейчас потратить, можно было легко обменять на небольшую виллу на берегу Средиземного моря, естественно, на большой земле. В мерзлоте я мог только примерно предположить, где это море было. Примерно в серой зоне неподалеку от разлома. Тратить Скайкрафт было не жалко. Если посчитать в другой валюте, например, в дронах Swords, то, по новым ценам, хватило бы только на одного. Я же планировал получить сильно больше. По крайней мере, в оборонном эквиваленте. Ты хоть знаешь, что и как делать-то? Никак не могла успокоиться Эбби. Знаю, что, а как, это уже вариативно. Я кивнул и начал раскладывать заготовки, которые мне сделал Николаич. Может, тебе помочь, а то этот ходячий 3D-принтер, похоже, на отстань тебе наштамповал болванок, фыркнула Эбби, стащив фрагмент плечевого сустава моего будущего дрона и кивнув в сторону мастерской Николаича. «Это же вообще Даркрон, нормально все, тут микс, как у механоида, основа из Скайкрафта, обвесы из Даркрона, а лучшая помощь, это не мешать». Я мягко, но настойчиво подтолкнул Эбби к разобранному транспортнику, который мы хотели переоборудовать во внедорожный броневик. «Наоборот, я сейчас закончу и тебе помогу, а то, как говорится, время идет, а воз и ныне там». «Ага, конечно, ты из синхронизации выйти не успеешь, а я уже все закончу», — фыркнула Эбби, но, наконец, пошла заниматься своими делами. А добавил третий контейнер, в котором у меня хранились нанокапсулы. Все то, от чего отказалась Искорка, но что пригодится мне сейчас. Окинул взглядом получившееся рабочее место с пустым пространством в центре, удовлетворенно хмыкнул и пошел переодеваться. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на страже. Вернулся, правда, только через 20 минут. Здраво рассудив, что не знаю, насколько все это затянется и надо бы подкрепиться, остановился у верстака и покосился на Эбби, усиленно делающую вид, что занята своими делами, а я ей не интересен. Потом размялся. Плечи, шея и еще пальцы. Как будто я сейчас всерьез ими буду здесь магию творить. Ну, магию, не магию, но того, что я задумал, я на рынке еще не встречал. Так что это будет либо волшебство мерзлоты, либо слив дорогостоящего сырья. Поехали. Открыл ветку с навыками, на мгновение задержавшись взглядом на скрытом подарке от киберведьм. Вздохнул, так пока и не открыл его, и пока не смог подружить с Эриджем навык, полученный в гробнице. Первые тесты ничего не дали, а так, чтобы неспешно помедитировать, все прочувствовать и осознать, пока времени не было. Ладно, перешел в ветку механика, которая после подгорного почти достигла четвертого уровня. Начал как раз с его достижения и приступил к созданию крабов, чтобы довести их количество на базе до 6 штук. Такой бандой мы с Хаук планировали закрыть тылы станции, разместив их в ближайших горах. Сразу и патруль, и засада, и возможность перераспределить свордс на более удобных для них участках. Внимание! Уровень развития навыка повышен. Текущий уровень – 4. Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить существующий навык. Система выдала оповещение, что цель номер 1 достигнута. На мой взгляд, пожадничали дважды. Во-первых, общий уровень не подняли, а во-вторых, не дали нового навыка. Пофиг, дареному коню в зубы не смотрит, а опять же, если все выгорит, то я, считай, сам смогу новые навыки изобретать. Я активировал улучшение для турели. Система приняла мой выбор, и от иконки одностволки на треножнике отделился новый элемент, уже нормальный такой трехствольный пулемет с вращающимся блоком стволов. На выбор предлагались варианты установки: крепление под потолок или типовой станок, и то с вращающимися платформами. Выбрал вариант под потолок, чтобы полностью закрыть вопрос с обороной шлюза, и сразу же запустил процесс создания. Понятно, что в реальной жизни, когда мастер создает что-нибудь своими руками, он и процессом наслаждается, и промежуточными этапами, а от результата так вообще запредельный кайф испытывает. Но и на то, что происходило сейчас перед моими глазами, я мог наблюдать целую вечность. Все лишние сейчас модули системы раздались в стороны, оставив по центру экрана свободное пространство. Сразу после подтверждения команды на создание, иконка с турелью, как бабочка, выпорхнула поверх ветки навыка. Увеличилось и начало превращения. Из грубого стилизованного ромбика развернулась в чертеж, выполненный полупрозрачными светящимися линиями. Зафиксировалась на пол экрана, демонстрируя мне свои тактико-технические характеристики. Часть в символах, часть в цифрах, часть в каких-то синусоидах. А потом начало вертеться, обрастая деталями и превращаясь в трехмерную модель. Самым понятным было только количество Скайкрафта, которое хочет скушать разработка. Я взял в руки первый кристалл и сфокусировался, представляя, как поглощаю его силу и перенаправляю его в трехмерную модель. Пару секунд ничего не происходило, но потом минерал начал таять на глазах. Фиолетовый дымный шлейф энергии немного задержался в воздухе, а потом исчез на уровне визора. Модель на экране наслоилась на выхлоп энергии и показалось, что она действительно впитывается в модель. Частично, пока всего на 10%, и заполнение началось со стороны крепления. Я добавил следующий кристалл, потом еще один и так до того момента, когда уже не понимал, что вижу перед собой. Объемную, насыщенную модель в системе или готовую турель на верстаке. Моргнул, смахивая системное окошко с отчетом, и передо мной осталась только физическая модель. «Охренеть!» – прошептал Эбби, оказавшаяся у меня за спиной. «Принимай работу!» Я поднял турель и переложил ее на свободный верстак. «Сам принимай, я, вообще-то, делом занята», — фыркнула Эбби и отошла к себе. «Ясно, ты главное близко за спиной своим делом не занимайся, а то я не контролирую себя, могу рукой махнуть». «Поняла», — донеслось от Эбби, а следом включился пустой подъемник. «Я тут, наверху свои дела поделаю, ты не отвлекайся». Я рассмотрел турель. Похоже, она была на американский авиационный пулемет только в сильно укороченном и облегченном варианте. При этом игрушечной не выглядела, хотя калибр скайкрафтовых пуль был раза в 4 меньше. Питание турели осуществлялось стандартно для оружия древних. Ни магазинов, ни пулеметных лент, только небольшой приемник для кристаллов рядом с блоком-преобразователем. Была идея извлечь этот преобразователь и приспособить или хотя бы изучить и скопировать, чтобы приспособить его на коптеры и на спотов. Но беглый осмотр показал, что я не потяну. По крайней мере, на 4-м уровне навыка. Как оказалось, на 5-м, тоже. Заветное сообщение о повышении уровня я получил, создав вторую турель. Новый навык опять не дали, но система прибавила сразу несколько скрытых характеристик. Сниженный расход скайкрафта, снижение требований к чистоте кристаллов, повышение базовых характеристик конечного продукта. Вот теперь можно приступать к задуманному. Я хотел создать нового спота. Первоначальные требования, которые я для себя определил. Малый размер и вариативность выполняемых задач. Да, у меня уже был драка, искорка и крабы, они же арахниды-защитники. Но один мог только ползать, у второго не было рук, третий не мог карабкаться по скалам и так далее. И никто не мог в случае чего поработать курьером и передать ценный, пусть и небольшой, груз. Но главное, их создал не я. Понимаю, что и сейчас я с нуля мало что сам создам, но хоть конструктор соберу. И еще понимаю, что вдохновляться чипзиком и ледяными хорьками, возможно, тоже не самая лучшая идея. И природа, и мерзлота, скорее всего, создали более эффективных существ, но дух мерзлоты я ощущал в них. Шустрые, дерзкие, наглые, еще и кусаются, а что еще надо? Первым делом нужно было создать базу, тот модуль, который будет взаимодействовать с энергией. У меня было в запасе две зеленых колбы с наносхемами, тем нервным центром, что я обновлял искорки, но не было условного носителя. Я вновь открыл механику и выбрал иконку с крабом, единственно возможным сейчас потенциальным носителем. Выбрал кристалл максимального качества из имеющихся и уже почти подтвердил создание образца, как задумался. Как-то не очень получается, сейчас создам, а потом препарирую. Я кастома хочу создать, а не монстра Франкенштейна. Я вздохнул, по новой размялся, и начались танцы с бубнами, как создать не целый образец, а только один центральный модуль. На это ушло 7 часов. Мне только Татьяна не попыталась совет дать и влезть со своим конструктивным, ценным мнением. Остальные все прошлись, а некоторые так трижды. Первый раз, когда меня потеряли на ужин, второй раз проверяли, что я опять не ушел гулять, а третий раз уже просто из любопытства. В итоге я так наловчился концентрироваться, используя в том числе ведьмачьи свойства шлема, что мысленно мог разложить арахнида на запчасти от атомов. У меня трехмерная модель краба несколько тысяч оборотов перед глазами сделала. Я изучил все тонкости как создания, так и ремонта арахнида. И как раз где-то на этом стыке смог воспроизвести отдельно взятую запчасть, а потом еще 4 часа монтировать ее формы, отлитые Николаичем. Прикручивать стандартные модули для спотов, частично взятые из запчастей от Swords. Потом подгонять, компоновать, паять, варить, материть. Все уже спать давно ушли, а я как одержимый скрипел и шуршал в мастерской. Но я собрал. На верстаке передо мной стоял новенький кастомный спот, пока еще не подключенный и настроенный, но уже почти готовый. Из-за даркрона броня спота получилась темно-серой, почти черный. Рост и размер, с некрупного ледяного хорька, или, наоборот, подкачанного бультерьера. Усиленная броней грудная клетка, мощные передние лапы, укороченные задние, короткие хвосты, довольно крупные уши, в наследство от чипзика. Пасть со скайкрафтовыми зубами, такие же когти, и ряд шипов на хребте, которые активировались, вставали дыбом, только в боевом режиме. На ребрах по бокам по встроенному контейнеру, которые пока будут использоваться для мелких посылок, а в дальнейшем можно будет занять их оружейными модулями. Идея, как скопировать вооружение Swords, уже была. Я прервался на кофе, а потом принялся за установку софта. Подключился напрямую к модулям SPOTA и начал со стандартных для любого дроида опций. Базовое управление, системы ориентирования в пространстве, связь, захват и передача изображения и звука, сканер, режимы оптики и так далее и тому подобное. Потом перешел к установке наносхем. После активации темно-серой капсулы у SPOTA появился навык маскировки. Следом пошла синяя микросхема, модуль оказания первой помощи, передача энергии органике и малым формам и даже преобразование ее в тепло. Этакая печка-подогрев, в которую я слабо верил, но вдруг когда-нибудь пригодится. Дальше языковой модуль с функцией переводчика. Гавкать на великом и могучем SPOT, понятное дело, не будет, но чатиться со мной сможет на любом языке, а также расшифровывать и переводить разные надписи во время разведывательных рейдов. Пусть Искорка с этим справляется лучше, и нужно будет еще языковые базы обновить, когда SPOT к сети подключится, но адекватное голосовое управление выводит взаимодействие со SPOT-ом на новый уровень. Следом сразу две красных микросхемы, предустановленные алгоритмы для боевого режима. Параллельно пошла распаковка данных, среди которых нашлась и база монстров, к сожалению, неполная, с их слабыми местами, и сценарий использования зубов, когтей и шипов на спине. Я видел, что часть данных выдает ошибку, но не переживал. Как объясняла Искорка, это, скорее всего, алгоритмы под другой тип оружия, условные клювы, жало, рога и прочие манипуляторы, которые встречаются у малых форм. Что в итоге получится, будет ясно только после тестов и финальных настроек, но уже сейчас SPOT при встрече с монстром не будет вилять хвостом и давать лапу незнакомым дроидам. Аид знакомых я на всякий случай тут же загрузил в систему. Следующим этапом клонируем навыки Варлока для малых форм. Взлом и перехват сигнала. Пока вроде бы все, можно включать. Подтвердил финальную сборку и начал делиться энергией, заполняя аккумулятор SPOT-а. Первый раз так, дальше все уже заработает в автоматическом режиме, будет сам себя подзаряжать. Внимание! Обнаружено новое оборудование, совместимость моделей, желаете установить и синхронизировать с блоком управления, еще как желаю, иначе ради чего я тут рассвет встречаю, система мигнула, повторив запрос. Видимо, ее смущало количество знаков вопросов, но я был непреклонен и на все говорил, да, пошла загрузка, а вместе с ней сканирование этого самого нового оборудования. Перед глазами возникла очередная трехмерная модель, вокруг которой система Ориджа распределяла данные, вес, рост, заряд батареи и ее емкость. Потом показатели мощности, как SPOT-а целиком, так и отдельных частей, включая коэффициент силы укуса и импульсную скорость. Циферки, циферки и еще циферки, довольно посредственные на первом уровне. Для того, чтобы хоть как-то их интерпретировать, сравнив их с показателями Арахнида и Драка, оказалось, что не такие уж и посредственные. SPOT по большинству показателей, кроме брони, обгонял Арахнида, а с Драка был почти на равных, проигрывая в маскировке и в той самой импульсной скорости, предположительно броские рывки, короткие усилия с максимальной мощностью. Но главное было даже не это, а тот факт, что система допускала возможность прокачки всех этих параметров. А значит, у меня получилось, и все эти показатели, лишь вопрос времени. Эх, за спиной зевнула Эбби. Ты еще не ложился, что ли? У меня глюк или у нас теперь два чипзика, симпотишные кстати, как назвал. Да вот думаю, я посмотрел на оранжевые визоры SPOT-а, может, уголек, глава 11. Уголек, фигня какая-то, ты же ему бардачки там сделал, так и назови, хомяк, зевнула Эбби. Хомяк, он и в мерзлоте хомяк. Тьфу ты, я чертыхнулся, махнул рукой и пошел отсыпаться. Подумаю еще над вариантами. А когда проснулся, оказалось, что кроме как хомяком, мой SPOT уже никто не называет. Классный хомяк, боевой хомяк-убийца, а мне такого сделаешь, не слишком маленькие ты ему щеки сделал, и все в таком духе, всем SPOT понравился, но всерьез его никто не воспринимал. Случай продемонстрировать его в деле предоставился уже на следующее утро. За завтраком ко мне подошла Татьяна и попросила показать ей аномалию, в рамках общих исследований и личного интереса. Сомнительно, что наша ученая там Америку откроет, но личный интерес у меня тоже был. Надо было и о многом поговорить, и проверить, как она реагирует на мерзлоту и пронизывающую ее энергию. Так что решили идти, но уже по всем правилам, с серьезной подготовкой и большим количеством охраны. Выход запланировали через пару часов и разошлись собираться. Я докрутил хомяка, тьфу, то есть Спота, точнее, не его, а возможность управления, когда я в скафандре взял защищенную тач-панель, способную работать в мерзлоте, и настроил там управление, плюс активировал голосовые команды и распознавание моего голоса. Проверил скафандр и прикрепил к нему разгрузочную систему с рюкзаком. Пистолет-пулемет в этот раз брать не стал, учитывая группу поддержки, ограничился только пистолетом, Fivi 7 с апгрейдом в виде лазера, запихнув его в кобуру на груди. Потом порылся в закромах мастерской и на скорую руку сварганил нечто похожее на грабли, чтобы проще было прочесывать кладбище фобгеров под аномалией. Татьяна, как мне показалось, собрала с собой почти треть нашей лаборатории. И не то чтобы она у нас пока еще была плохо оснащена, скорее многое бралось на всякий случай. Боб даже в защитника облачился, чтобы проще было все это перетащить на парковку. Там и остался, решительно заявив, что идет с нами. Я лишь пожал плечами, исследовательская прогулка как-то лихо превратилась в боевую операцию. Клоны австралийцев и Хаук с зябликом, 4 дроида на уже изученную и вполне безопасную территорию. Бобам меньше, бобам больше уже было неважно. В присутствии Татьяны органики в скафандре, я в принципе не собирался ни с кем конфликтовать. Как только увидим малейшую опасность, тут же дадим по тормозам и вернемся. Когда вышел к парковке, понял, что сделал это слишком рано. Роберт еще грузился, и Хаук не отставала. В багажнике джипа уже лежали кофры со снайперками, тазеры-дробовики, ящик с гранатами всех возможных типов, пара прожекторов и ремкомплекты для дроидов. При том, что на крыше транспортника еще и турель красовалась, не моей разработки, а штатная. На крышу второго джипа приспособили новенький, еще ни разу не использованный, МАП, он же мобильный аварийный пункт, купленный со складов авангарда после их первого расформирования. Сборный блочно-надувной каркас со встроенными генераторами. Собирается за 10 минут и еще 15 минут внутри может прожить человек без скафандра. Так говорилось в инструкции, и, надеюсь, проверять мы это не будем. Сейчас решался вопрос, как прихватить с собой Сворц или какой-нибудь мини-погрузчик, который все это попрет, когда мы бросим машины. Мы, вообще-то, не на неделю идем, сказал я, оглядывая забитый под завязку транспортник. «Всякое может случиться», — спокойно отозвалась Хаук. «Хочу быть готовой к любому развитию событий. Я считаю то, что ты выбрался из своего похода живым, просто везением. Это не закономерность. Опять же в мерзлоте всегда так», — поддакнул зяблик. «Как только что-то не взял, так оно сразу нужно. Понимаешь? Типа зонтика. Взял зонтик, нет дождя. Не взял зонтик, есть дождь. Улавливаешь аналогию? Так-то, конечно, давайте еще что-нибудь возьмем. Тащить-то вам», я пожал плечами и подошел к Татьяне, чтобы проверить скафандр и дать пару советов по его использованию. Выдвинулись мы только через, и один из Сворц просто поехал за нами своим ходом, а вместе с ним почесал и мой Спот. Солнце вовсю светило над горными вершинами. Над нами высилось голубое небо с перистыми, бесформенными облаками, сплетающимися между собой в незатейливый узор. Далеко, над холмами кружили черные силуэты птиц. Наверное, в воздухе разливалась морозная свежесть, но я чувствовал лишь едва уловимый озоновый запах воздуха, которым был заполнен мой шлем. Тоже неплохо. Как и, в принципе, весь наш сектор. Практически стабильная погода, в основном ясное небо, проблема была только в аномалиях. Хотя это для человечества проблема, для челап очень даже преимущество и, как говорится, еще и ценный мех. Мы вырулили с 37-й и, свернув к горам, начали искать максимально проходимые участки. Напрямую здесь было никак, только в объезд. Покрутились среди аномалий, отъехав подальше от базы и, сделав большой крюк, практически вернулись к станции, но уже на других высотах. Еще раз проверка общего канала связи, раздался в наушнике голос Хаук, которая ехала в соседнем джипе, в эфире не спамим. Даже если вокруг все спокойно, делиться впечатлениями будем, когда вернемся. Принято, отозвался я, слушая эхо от таких же понятливых. По дороге я обратил внимание на большую поляну, сплошь усеянную разбитыми камнями. Крупные осколки скальной породы были раскиданы на небольшой треснутой ледяной площадке, словно здесь произошел какой-то локальный сдвиг подземной плиты. А потом разглядел у одного из камней, по форме напоминающего монолит, Знакомые очертания окаменевшего тела и клок еще живых сосулек дридов. Ага, никакое это не землетрясение, а битва монстров. Хаук, сказал я, поблизости могут быть ворваны. Поняла тебя, ответила Хаук и начала раздавать указания команде. Стоп машины, зяблик, оптика, серферы, с вас волна. Транспортники тут же остановились. Из моего выскочил зяблик и, расчехлив слонобой, забрался на крышу. А в соседнем, где сидели австралийцы, пришла в движение турель. Подняла ствол и начала водить им из стороны в сторону. На приборной панели транспортника появилась карта местности, на границе которой загорелось три оранжевых точки. Две среди камней и льдин, а третья в большой пещере, слева от нас. «Алекс, мы же не торопимся?» – спросил зяблик. «Патлы ворванов до сих пор в цене. Один справишься?» Я нахмурился. «Сам же решил никуда не лезть и как только. Здравствуйте, возьмите наши трофеи». Так задумался. «Легко. Хочешь, могу хомяка с собой взять. Пусть потренируется, это не хомяк». Я вздохнул. «Но идея хорошая». Зяблик соскочил с крыши, оставил слонобой в машине, заменив его на укороченный дробовик, и пошел к пещере. Я же сел поудобнее, положил тач-панель на колени и переключился на спота. Появилась картинка с его камерой, виртуальные джойстики с командами по бокам экрана. Практически как в какой-нибудь мобильной игре. Наблюдать за камнями и льдинами с низкого ракурса мне довольно быстро наскучило. Наигравшись с управлением и с оценкой скорости отклика, повесил координаты на маркер ворвана и включил автопилот. К этому времени транспортники уперлись в завал и прозвучала команда на выход. Серферы выгрузили оборудование и соорудили носилки, все это аккуратно упаковав. Хаук со снайперкой пошла вперед, потом мы с Татьяной под защитой Роберта. Я шагал налегке, грабли за спиной и тач-панель в руках. Была бы поменьше, прикрутил бы ее к руке на манер пип-боя. Приходилось все время переключаться с дороги на экран и обратно. Из-за этого я пропустил начало схватки. Глянул на картинку, остановился даже, пытаясь понять, что вижу. Вроде шкура, вроде силикон, вроде лед, и все трясется. «Босс, прием!» — раздался голос зяблика. «Скажи своему хомяку, чтобы пасть разжал».